«Приехал, приехал!» — кричит Жан-премьер Максимов, вбегая в гостиную Надежды Васильевны и падает, задыхаясь, в кресло. «Один? Да. Щепкин приедет после. Ой, отдышаться не могу. Сердце, сердце! Вы его видели? Как же, видел издали. Сутулый такой, могучая грудь, плечи широкие. Лицо обрюзглое, правда». Но замечательное лицо. Верите ли, от волнения я чуть не упал на крыльце. А студентов, студентов, толпа. С утра ждали. Какой овации встретили. Нет, не могу говорить. Максимов слегка пришепетывает. Теперь этот недостаток слышен еще сильнее. Стаканчик воды, ради бога. Не смейтесь, я плачу от счастья. Ах, боже мой! «Разве я вас не понимаю? Вы посмотрите, какие у меня руки! Лед! Поля, дайте воды! А муж где?» «С ним в гостинице остался, а я к вам!» Он пьет, стуча зубами о стекло. «Почему же вы-то не остались? Ведь вы с мужем хотели...» «Оробел, Надежда Васильевна! Ведь подумайте, Мочалов! Ребенком был, мечтал о нем! Можно сказать... Эта мечта меня самого на сцену потянула. Там сейчас с Александром Ивановичем Микульский. Когда обед нынче? В 3? Не раньше. Пусть отдохнет с дороги. Голубчик мой, сбегайте, взгляните, не пьян ли повар, чтобы нам не осрамиться. Да труппу-то известите, чтобы в 3 часа в сборе вся была в театре. Возьмите дрожки. Он уходит. Она из окна глядит ему вслед, машет платком. Потом бежит в спальню, кидается к зеркалу, мечется по комнате. Надо переодеться, но что надеть? Все валится из рук. Она без сил падает на стул перед зеркалом, удивленная, просветленная, счастливая, глядит на нее оттуда ее совсем молодое лицо. Не такими ли влажными глазами, полными любви и благоговения, смотрела она на Мочалова 6 лет тому назад. Вся труппа в сборе, когда в фойе входят Масолов и Мочалов. Надежда Васильевна идет навстречу и, грациозно склонясь в глубоком реверансе, точно перед принцем, подает трагику букет. «Благодарю вас, сударыня, я очень...» Он смолкает, дрогнули его веки, глаза не могут оторваться от ее удивительных глаз. Они говорят ему: «Любовь моя, моя первая, единственная, ничем не омраченная любовь». «Я вспомнил, неужели ты?» — отвечает его загоревшийся взгляд. Миг этот краток, но многое всколыхнулось в дрогнувших душах. Пережита целая страница жизни в один краткий миг. «Мы, кажется, встречались?» — мягко спрашивает он, не отводя от нее вспыхнувших глаз. И как загипнотизированная, погружаясь взором в его зрачки, она отвечает: «Да, Павел Степаныч, я Надежда Шубейкина, по мужу Масолова». Те же созвучья слов, те же созвучья чувств, все вернулось. Его губы задрожали, он что-то еще хотел спросить. Краска мгновенно обжигает лицо Надежды Васильевны, и длинные ресницы опускаются. Неожиданно и как-то неловко Мочалов целует ее руку, которую она пробует отдернуть. Она поднимает голову, муж стоит за спиной трагика и внимательно глядит на нее. Слава Богу! Окружили Мочалова, представляются ему, как сердце колотится. Что такое лопочет Максимов? Она вдруг громко, истерически смеется. «Ты себя с головой выдаешь», — шепчет ей муж. «Что такое?» Но он уже говорит с гостем. Ведет его к выходу, пора обедать. Надежда Васильевна как в чаду. Лицо счастливое, глаза сияют, ответы ее рассеяны, голос утомленный, полон неги. «Точно целовалась всю ночь», — думает Масолов, сдерживая с трудом накипающую ревность.